аварийного освещения, поблескивают его маленькие зубы. «Как только я снабжу ее поясом», – ответил Клай, – «тогда она сможет нести нож с одного бока, а сандвичи – с другого. А ты возьмешь воду». Он сложил квадратную скатерть, по диагонали превратив в треугольник, потом быстро свернул трубочкой, просунул ее под ручки пакета с сандвичами, потом обернул вокруг узкой талии девушки, хватило на полтора оборота, концы завязал узлом у нее на спине, закончил тем, что с правой стороны засунул за самодельный пояс хлебный нож с пилообразным лезвием. «А ты у нас умелец», – восхитился Том. «Ловкость рук, и все тип-топ», – ответил Клай. И тут же снаружи что-то взорвалось так близко, что задрожали стены кафе. Стакан, который стоял на самом краю, нависая над ним чуть ли не половиной основания, потерял равновесие, упал на пол, разбился. Все трое посмотрели на осколки. Клай уже хотел сказать им, что не верит в примет, но решил, что лучше от этого не будет. А кроме того, в приметы он верил.